Приветствуем вас на нашем канале. Значит, у нас обстановка за истекшие сутки. И основные новости у нас. Обстрел Донецка был, правильно? Да, да. Погибло очень много мирных жителей. Даже было попадание, значит, маршрутное такси. Вроде как 7 человек сразу пострадали. 7 человек погибло, братан. Среди них ребенок. Вот, и там еще, там вообще обстрел сегодня... Там не только центра, там еще и Киевский район, Петровский, как обычно. То есть там сегодня Донецк весь день обстреливали эти ублюдки. Вот. Да, там много пострадавших, а вот конкретно то, что одна ракета града попала рядом с маршруткой, и маршрутка загорелась, и сразу в одной маршрутке погибло 7 человек, и среди них ребенок. Это, ну, вот так вот. Вот. То есть, ну, это не новость, да, в том плане, что это происходит на Донбассе, и в частности в Донецке, с 2014 года. Но, к сожалению, таких трагических дней много, к сожалению. Вот. Но вот сегодня один из таких дней. Вот, в целом, по боевой обстановке, ну, продвижение на Маринке есть, а на остальных направлениях особо никаких перемен не происходит. Позиционные бои, артиллерийские дуэли, вот, все как обычно. Стрелочки не менялись ни в какую сторону пока. Нет. Да, сегодня, сейчас я посмотрю, чтобы не ошибиться. Сегодня, значит, в Бахмут приезжал Марат Хуснуллин. Это человек, отвечающий за оценку и восстановление, значит, городов, я так понимаю, на освобожденных территориях. Да, и он сегодня был в Бахмуте, оценивал, значит, разрушения и так далее. Это человек, который... Я так понимаю, докладывает о восстановлениях самому, но туда аж наверх. То есть мы видим, что да, на самый верх. То есть мы видим, что город еще идут бои на окраинах, да, а уже, значит, представители Верховного приезжают и оценивают разрушения и как будет проводиться восстановление. То есть мы видим, что заинтересованность в скорейшем восстановлении разрушенных городов контролируют на самом верху, скажем так, да. Один из моментов таких вот был очень показательным. Вот. Вчера мы после эфира уже вышла новость о том, что Путин приезжал в, значит, на совещание, посвященное БПЛА, то есть на контроле у президента. То есть, если мы раньше... Да, он очень большие надежды возлагает и очень серьезное внимание уделяет этому вопросу. Вот. Я думаю, что перемены, они уже идут, но будут еще будут более активные. Поэтому это отлично, что этот вопрос на контроле у президента. Да, если раньше мы эту тему поднимали 2 года назад и над нами все смеялись, то сейчас мы видим, что это, ну, обсуждается и контролируется на уровне самого, значит, первого лица государства, да. И уже смешно нам, собственно говоря, над теми, кто смеялся над нами, да, теперь вот так. И да. Очень большие средства будут задействованы. Там речь идет о 1 триллионе. Рублей. То есть самое главное, единственное, что я хотел бы, конечно, что, может быть, нас услышали, чтобы этим вопросом занимались и контролировали те люди, которые действительно в повестке. Не просто которого назначат, там, увидят какого-то симпатичного парня, скажут: так, ты теперь занимаешься беспилотниками. Он такой: да, и потом у нас появился там Змей Горыныч. Пожилого парня, да, вот да, главное, да, чтобы... Да, да, да, который немного не в повестке, да, а вот чтобы, скажем, там были люди, которые уже все это дело поняли, концепцию, как это работает, применяли, что необходимо, что нужно сделать и так далее, да. Значит, еще интересный момент. Нью-Йорк Таймс написала, значит, о том, что Украине предоставлены датчики-предсказатели, хрустальные шары, какие-то, да, американские гадалки, гадалки на Таро, которые будут предсказывать, значит, нанесение ядерного удара. Ну, вот интересная новость. Ты, кстати, что по этому поводу думаешь? Ну, я, в принципе, считаю, что... Украинские ублюдки, которые находятся на передовой, да, и носят украинские погоны, они, в принципе, имеют право знать, когда сдохнут. Поэтому если до этого дойдет, в чем я, конечно, сомневаюсь и надеюсь, что этого не будет, но если до этого дойдет, у них хотя бы будут датчики, которые дадут им возможность хотя бы выкурить последнюю сигарету. Но мне их жаль не будет в случае чего. А я представлю сейчас свою версию. Я вообще думаю, что, значит, момент применения ядерного оружия не за горами. Вот я почему-то так думаю. Мне, опять же, никто не докладывает и САП, и не говорит, подними эту тему срочно. Мне кажется, что после того, как начнут применять, значит, снаряды, которые предоставила, значит, Британия, в ответ может быть как нанесен какой-то, значит, такой показательный удар тактическим ядерным оружием. Братан, у нас, согласно темника АПшки, нам запрещено об этом говорить. Поэтому серьезно? Давай, наверное. Вот я сейчас держу, короче, темник, да, все, в общем, запрещено. Сказали не говорить об этом, все. Я просто свою логику... Короче, между собой сейчас обсудили, все, в общем, нормально. Я просто хочу свою логику сказать. Я же люблю ссылаться на самую лучшую ответ, американскую. И если американцы, да, решили дать подобные, значит, хрустальные шары и карты Таро для гадания, что будет удар или не будет, мне кажется, что американцы, они предполагают, возможно, имеют какую-то информацию, что, значит, у России может дрогнуть, скажем так, рука. Или они сами что-то хотят замутить, как бы, и сказать, вот, датчики зафиксировали. Поэтому, может вариант... Может быть и такое. Не будем гадать, как Зеленский на кокаиновой гуще. Да? На кокаиновой дорожке. Там уже, это зависит уже от рецепта. Да? Да. Поэтому... Здесь... Смотри, еще хотел бы коснуться темы. Тут до меня слухи дошли. Вот, по поводу нашего друга Андрея Чуйкова, который сейчас ректор в Мелитопольском государственном университете. То, что вроде бы как его хотят... Хотя вот хочу сказать за него, что человек очень порядочный, очень профессиональный. Это наш боевой товарищ, и по опыту, по образованию, по научным степеням он как раз очень на своем месте. Но дошли слухи, что, пока я не буду говорить подробности, но кто-то, скажем так, влиятельный человек в регионе решил кого-то из родственников вот на это место как бы поставить. Да? Я очень надеюсь, что это простые слухи, и этого не произойдет. Поэтому будем продолжать следить за этой ситуацией, потому что вот это как бы наше традиционное кумовство и прочую вот такую херню, как бы, от которого будут страдать обычные люди, и из-за которых настоящие профессионалы будут терять свои должности, такого быть не должно. Вот я думаю, что люди, в принципе, заслуживают знать о таких ситуациях, тем более, когда речь идет о наших боевых братьях, о людях, которые все эти годы доказали, кто они, находясь в том числе на передовой. Ну, я с тобой согласен. Ох уж эти родственнички. Все вот они портят нам. Ну, ладно, у нас сегодня такой коротенький обзор ситуации, можно сказать, на бегу. Вот. И тогда до завтра. Да, друзья, всем спасибо, что нас смотрите. До завтра. Всего доброго.